Вот стрелки часов сомкнулись, и двери открыли вагон. Прощаясь, мы улыбнулись, и поезд покинул перрон. Домой ты придешь, заплачешь, растопишь холодный камин. Прости, дорогая, я всегда один. И поезд, конечно, уедет, уедет и будет жаль. Завоет ночью ветер, наступит холодный февраль. И лодку несет в океане, одна ты всегда одна. Мама, вот такие дела. Эй, мама, эй, дочку пожалей. И пусть она не плачет. Эй, мама, эй, дочку пожалей. И дай Бог ей удачи. Где много дорог, там много тревог. Удачу за хвост поймать я не смог. И ты бы давно меня позабыла. Но нет, как всегда, сидишь у окна. Помнишь, все помнишь, девчонка моя. Когда-то ведь я называл тебя милым. Эй, мама, эй, дочку пожалей. И пусть она не плачет. Дочку пожалей, и дай Бог ей удачи. Дай Бог.